16. Я не успела вернуться в свою комнату, как передо мной возник привратник. «Ваше темнейшество! Оно само!» Хором с ним заговорила я, запаниковав, что новость о кончине зеркала уже каким-то образом дошла до родителей. «Прошу проследовать в тронный зал!» Едва слышно закончил слуга, опасливо переспрашивая. «Что само?» «Ничего». Я мотнула головой, ощутимо напрягаясь, едва до меня дошел смысл его слов. «Но в тронном зале сейчас идет совет». «Да», — подтвердил очевидный привратник. «Вас желают видеть». «Веди», — вяло кивнула я, направляясь следом за ним и стараясь угомонить бешено заколотившееся сердце. Только незапланированного выброса силы мне сейчас для полного счастья не хватает. Несколько раз глубоко вздохнув, я старалась взять эмоции под контроль. Это было сложно. На совете точно что-то пошло не так, раз кто-то захотел увидеть меня. И не просто захотел, а у папы с мамой не нашлось на эту просьбу аргументов, чтобы этого не допустить. Они же должны были просто обсудить уничтожение Аллатаря и последствия этого. Ох! От догадки я запнулась на ровном месте. Неужели кто-то узнал, что Аллатарь не уничтожен, а просто сила вернулась к хозяину? Или кто-то видел то, как это происходило? Видел меня с Мракьяном? Это не так страшно. Я смогу объяснить, что он не несет нам угрозу, если родители еще не успели это обсудить. Главное, чтобы никто из присутствующих не связал личность моего мужа с ним. Это тоже было проблемой. Я понятия не имела, сколько смогу продержаться на зельях. И даже замуж теперь никак не выйти. Колдунца нет. Простой брачный союз мне не поможет. Я должна передать силу и меч избраннику. Иначе это не сработает. Мысли скакали в голове, строя одно предположение за другим. Но точно я уверена была лишь в том, что ничего хорошего меня на совете не ждет. «Ее темнейшество, Кирьяна Кощеевна!» — объявил мое появление слуга, как только двери в зал распахнулись. Мимолетно осмотрев присутствующих, я направилась к родителям, стараясь сохранить непринужденный вид и гордо держать голову. Здесь собрались все действующие правители, вне зависимости от вида. Людей представлял дядя Гвидон с супругой, царь Иван с красавицей женой, еще и дочь свою зачем-то притащили. Василина мне никогда не нравилась, впрочем, как и я ей. Мой взгляд несколько дольше задержался на жар птицы. Все же буквально горящее золотом платье не может не приковывать внимание. Ее сопровождали муж и сыновья. Со своими сыновьями. Мысленно усмехнулась похожести Итера и Ивара со своими отцами. Соловей-разбойник и Финист были точными копиями друг друга. Даже одежда и мечи были идентичными. Как их только жены не путали. Впрочем, с собой они своих возлюбленных сюда не взяли. Позади них стоял сокол, пристально меня разглядывая. Муж жар-птицы был одним из мудрейших оборотней, если верить словам отца и деда. И такое внимание с его стороны мне сейчас не понравилось. Отец Горыныча тоже был здесь, как и трое сильнейших леших. За ними стояли водяные, и, что удивительно, вместе с водяницей. Раз мать рек и озер пришла, значит, все в разы серьезнее, чем я думала. В конце концов, подумаешь, камень, говорящий, исчез. Не критично же. Но лица собравшихся говорили об обратном. И еще я чувствовала страх. Едва заметный, но его шлейф витал в воздухе. Они боялись того, с чем столкнулись. Не понимали, как реагировать. А как всем известно, что пугает, то чаще всего подлежит уничтожению. На всякий случай. «Василина!» Как только я встала рядом с родителями, сокол вышел чуть вперед, привлекая внимание дочери Василисы Прекрасной. Повтори то, что ты нам рассказала». Я заметила, как нахмурилась мама и перевела взгляд на папу. Он не выражал никаких эмоций, но я ощущала толчки зудящей внутри него силы. Папа был очень зол. Я догадывалась, что мне не понравится то, что я сейчас услышу, и оставалось лишь надеяться, что мне хватит выдержки не реагировать слишком бурно. «Благодарю». Василина вышла в центр зала, чуть склонив голову, обводя взглядом присутствующих. «Как я говорила ранее, я видела того, кто уничтожил Алатырь, и Кирьяна ему помогала». «Как я уже сказал ранее», — холодно произнес отец, — «это чушь». Василина даже бровью не повела, спокойно глядя на моего отца. «Согласна». Почувствовав мамину руку, сжавшую мою кисть, я привлекла к себе внимание. «Я сильна, но не настолько, чтобы справиться с Алатырем». «Ты напала на Алатырь», — переключила на меня свое внимание Василина. «Я сама это видела. Своими глазами». «Значит, ты должна была видеть, как я потеряла сознание». Отпустив мамину руку, я сделала несколько шагов вперед, обводя взглядом собравшихся. «Я не нападала на Алатырь. Это недоразумение, которое...» «Любопытно», — громко фыркнула Василина, изображая задумчивость. «Кирьяна, по недоразумению, разумеется, напала на Алатырь. И, как ни странно, на помощь ей пришел колдун, уничтоживший Алатырь камень как игрушку. Странно, правда?» «Меня в чем-то обвиняют?» Я скептически заломила бровь, осматривая присутствующих. «Нет», — взял слово Горыныч-старший. «Совет собран лишь с одной целью — разобраться в случившемся. А ты, наследница бессмертных, была там в тот момент, когда сила Алатыря была развеяна». «Все не так плохо, как я успела себе представить. Василина гадина еще та, но ее выпады легко отбить, даже слишком». «Я там была», — ответила я Горынычу. Но в сознании находилось не более 10 секунд. Я ошиблась, случайно переместившись к Алатырю. Я не смогу объяснить, почему он напал на меня, но следующие мои воспоминания — я дома. «Это мы уже слышали», — вмешался в разговор Сокол, повернувшись в сторону мамы. «Да, Елена Салтановна». «Мне повторить?» Резко ответила ему она. «Не злись, ясноглазая», — улыбнулся Финист на суровый взгляд в его сторону от моего папы. «Никто и ни в чем вашу дочь не обвиняет». Я направилась обратно к родителям. Вот только не успела сделать и шага, как остановилась от фраз вновь заговорившей Василины. «Смотря в чем». Я медленно обернулась, ожидая продолжения. «Даже не знаю, с чего начать», — усмехнулась Василина, смотря на меня и не скрывая торжество во взгляде. «Нам всем сказали, что Кирьяна выбрала мужа и разделила с ним силу, но мне известно, что кладенец находится в руках того самого колдуна, что уничтожил Алатырь, и мужем Кирьяне он не является».